Энн отказалась, но Хелен, которая успела уже продрогнуть, выпила немного. За ней Боб. Стоя под навесом, Гай держал руку Энн, спрятанную в варежке, и старался ни о чем не думать, ни о Бруно, ни о Дамби, ни о море. Он не мог смотреть, как Хелен кокетничает с Бруно, а Боб, стоя у руля, улыбается вежливо и немного смущенно. «Все знают туманную росу?» — спросил Бруно, суетливо отряхиваясь. Вода попала ему на рукав. Глотнув из серебряной фляжки, он внезапно опьянел, словно переступил черту. Бруно был обескуражен. Никто больше не желал отведать его отборного коньяка. Никто не хотел петь. Доконало его то, что Хелен заявила, будто туманная роса наводит тоску. Он любил туманную росу. Ему хотелось петь, кричать, что-нибудь делать. Когда-то еще они соберутся все вместе, как сейчас. Он и Гай, Энн, Хелен и друг Гая. Нахохлившись, Бруно забился в угол и стал озираться вокруг, на тонкую линию горизонта, которая то появлялась, то исчезала в бушующих волнах, на уменьшающуюся полоску земли за кормой. Он попытался было взглянуть на вымпел, что развивался на ветру под самым небом, но от колебаний мачты закружилась голова. «Когда-нибудь мы с Гаем перевернем весь мир, как с ледяной шарик, и завяжем на нем бант», — провозгласил Бруно, но никто его не слушал. Хелен болтала с Энн, показывая руками что-то круглое. Гай объяснял Бобу устройство мотора. Когда Гай наклонился, Бруно заметил, что борозды на его лбу стали глубже, а глаза по-прежнему глядели печально. «Да разве ты до сих пор ничего не понял?» Бруно потряс Гая за руку. «Неужели ты и сегодня должен быть таким серьезным?» Хелен начала было о том, что Гай всегда серьезный, но Бруно грубо оборвал его. Какого черта она суется, если не знает, до какой степени Гай серьезен и почему? Энн улыбнулась. Бруно с благодарностью улыбнулся в ответ и снова достал фляжку. Но Энн продолжала отказываться, и Гай тоже. «Я принес это специально для тебя, Гай. Думал, тебе понравится», — сказал Бруно с обидой. «Гай, выпей немного», — попросила Энн. Гай взял фляжку и отхлебнул глоток. «За Гая! За его талант, дружбу и помощь!» — воскликнул Бруно и выпил следом за ним. «Гай — настоящий талант! До вас, до всех это доходит!» Он оглядел присутствующих, ощутив внезапное желание обозвать их всех скопищем кретинов. «Конечно, талант», — с готовностью подтвердил Боб. «Вы старый друг Гая», — Бруно поднял фляжку, — «и я пью за вас тоже». «Спасибо. Да, мы старые друзья, очень давно знакомы». «Как давно?» Ревниво осведомился Бруно. Боб с улыбкой взглянул на Гая. «Да лет 10, наверное». Бруно нахмурился. «А я знаю Гая всю жизнь», — сказал он мягко, но угрожающе. «Спросите его». Гай ощутил, как Энн пытается вырвать руку из его судорожно сжавшихся пальцев. Услышав, как Боб неуверенно посмеивается, не зная, что думать, на лбу у Гая выступил холодный пот. Покой, как всегда, покинул его, весь до последней капли. Как он только мог предположить, что способен вынести Бруно в обмен на еще один шанс? «Ну-ка, Гай, давай скажи им всем, что я твой самый близкий друг!» «Да, это правда», — промолвил Гай. Он отметил напряженную улыбку Энн, ее молчание. Догадалась ли она сейчас? Может быть, только и ждет, что в следующую минуту они с Бруно выразят это в словах? И внезапно все сделалось так, как тогда, в кофейне, в тот день перед ночью, с пятницы на субботу, когда у него возникло ощущение, будто он уже рассказал Энн обо всем, что намеревается сделать. Ведь он, помнится, твердо решился ей все рассказать. И то, что так и не рассказал, и Бруно снова вьет из него веревки, казалось ныне достойной расплатой за очередную отсрочку. «Конечно, я псих!» — орал Бруно прямо в лицо Хелен, которая пыталась отодвинуться. «Я такой псих, что схватил однажды весь мир за грудки и задал ему хорошую взбучку. И никто об этом не догадывается, потому что мы приватно сводили счеты!» Он захохотал, и этот смех, он видел, отдался изумлением на расплывчатых идиотских рожах, что окружали его, понудил их засмеяться тоже. «Мартышки!» — радостно возопил Бруно. «Кто он такой?» — шепотом спросил Боб у Гая. «Мы с Гаем сверхчеловеки!» — продолжал Бруно. «Ну, ты, положим, сверхвыпивоха», — заметила Хелен. «Это неправда!» Бруно попытался встать и рухнул на одно колено. «Чарльз, пожалуйста, успокойтесь», — попросила Энн, но она улыбалась тоже, и Бруно лишь осклабился в ответ. «Зачем она говорит, что я пью?» «Что это он такое имел в виду?» — спросила Хелен. «Вы что, вдвоем раскололи кого-нибудь на бирже?» «На бирже, Бруно осекся, думая об отце. «Эх, я из Техаса! Гай, ты в Меткалфе катался на карусели?» Гая передернуло, но он усидел на месте и даже не посмотрел в сторону Бруно. «Ладно, я сяду», — сказал ему Бруно. «Но я в тебе разочаровался. Жестоко разочаровался». Бруно потряс пустую фляжку и выкинул ее в море. «Он плачет», — заметила Хелен. Бруно встал и начал выбираться из кубрика на палубу. Ему захотелось уйти далеко, далеко, подальше от всех, даже от Гая. «Куда это он?» — спросила Энн. «Пусть идет», — буркнул Гай, пытаясь зажечь сигарету. Потом раздался всплеск, и Гай понял, что Бруно свалился за борт. Гай выскочил из кубрика, прежде чем кто-либо успел открыть рот. Гай ринулся к корме. На бегу, пытаясь содрать с себя пальто, он почувствовал, что кто-то сзади схватил его за руки. Развернувшись, ударил Боба кулаком в лицо и бросился с палубы в море. Тогда замерли голоса, прекратился топот, все застыло в томительной неподвижности, а потом тело его стало пробиваться сквозь толщи воды. Он скинул пальто медленными движениями, будто волны были так холодны, что от одного этого боль притупилась. Он высоко подпрыгнул и в какой-то неправдоподобной дали увидел голову Бруно, впечатанную в волны, как верхушка замшелой скалы. «Тебе до него не доплыть!» — прозвенел голос Боба, и тут же волна, плеснувшая в уши, заглушила его. «Гай!» — воззвал Бруно из моря, погибая, вопя из последних сил. Гай выругался. «Как это не доплыть?» После 10 взмахов он выпрыгнул снова, но Бруно уже не было видно. «Там, Гай!» — указывала Энн с кормы Индии. Гай не видел, где Бруно, но пробивался к тому месту, что осталось в памяти, а, пробившись, нырнул, широко расставляя руки, пытаясь кончиками пальцев дотянуться, найти, но вода не пускала. Он движется, словно в кошмарном сне, подумалось Гаю, как на той лужайке. Волна накрыла его с головой, и он захлебнулся. Индия поворачивала, меняла курс. Почему они не направляют его? Им плевать. Всем остальным плевать. Бруно! Может быть, он под одной из этих колеблющихся гор? Гай стал пробиваться вперед, потом понял, что не знает, куда плыть. Вода снова захлестнула его. Он проклинал чудовищную, безобразную плоть океана. Где его друг? Его брат? Он снова нырнул так глубоко, как мог, распластавшись во всю свою смехотворно малую длину, широко растопырив руки, но не было вокруг ничего, кроме безмолвной серой пустоты, заполонившей пространство, где теплилась одна лишь крохотная искорка сознания — его сознание. Нестерпимое одиночество пронзило молнией, обступило со всех сторон, грозя поглотить жизнь. Гай в отчаянии зажмурил глаза. Серую мглу сменил коричневый ребристый потолок. «Вы нашли его?» — сдавленно прошептал Гай, пытаясь подняться. «Сколько сейчас времени?» «Лежи спокойно, Гай», — послышался голос Боба. «Гай, он ушел под воду», — сказала Энн. «Мы видели». Гай закрыл глаза и заплакал, прекрасно отдавая себе отчет в том, что все, кто стоял вокруг, один за другим выходят из каюты и оставляют его. Даже Энн. Осторожно, чтобы не разбудить Энн, Гай выбрался из постели и спустился в гостиную. Он задвинул шторы и зажег свет, хотя прекрасно знал, что ничем не отгородится от зари, которая проскальзывает сквозь жалюзи, сквозь зеленые занавеси, как серебристо-лиловая бесформенная рыба. Всю ночь он лежал наверху в темноте и ждал ее, зная, что она придет за ним наконец и встанет у изножия кровати, страшась более, чем когда бы то ни было мертвой хватки того механизма, который он запустит в действие. Ибо теперь ему стало понятно, что Бруно нес половину вины. И если раньше вина была едва выносима, как вынести ее теперь одному? Гай понимал, это невозможно. Он завидовал Бруно, который погиб так внезапно и безропотно, такой бурной, насильственной смертью и таким молодым. И так легко, как всегда и все делал в жизни. Гая охватила дрожь. Он неподвижно застыл в кресле, и его тело под тонкой пижамой напряглось и окоченело, как на первом рассвете. Потом с судорожным стоном, всегда облегчавшим напряжение, Гай встал и отправился наверх в студию, еще не разобравшись, как следует, что собирается делать там. Он взглянул на большие глянцевые листы чертежной бумаги на своем рабочем столе. Их было 4 или 5, и они лежали так, как Гай их оставил, делая наброски для Боба. Гай сел и начал писать поперек листа, из левого верхнего угла, сперва медленно, затем все быстрее и быстрее. Он написал о Мириам и о поезде, о телефонных звонках, о Бруно в Меткалфе, о письмах, о револьвере, о собственном крахе, о ночи с пятницы на субботу. Как если бы был Бруно жив, Гай привел все известные ему подробности, которые помогли бы понять этого человека. Он исписал 4 чертежных листа, свернул их, положил в специальный большой конверт и запечатал его. Долго смотрел на конверт, наслаждаясь некоторым, пусть неполным, облегчением, удивляясь, что все это теперь обрело самостоятельное существование, причем без особых трудов. Он и раньше много раз писал страстные и неразборчивые признания, но поскольку знал, что никто никогда не увидит их, они так и не покидали его по-настоящему. А это признание было адресовано Н. Н. Коснется конверта. Ее руки будут держать листы, ее глаза побегут по строчкам. Гай прикрыл ладонями воспаленные, измученные глаза. Многочасовое писание изнурило его и почти что вогнало в сон. Мысли скользили, ни на чем не задерживаясь, И люди, о которых он писал, Бруно, Мириам, Оуэн, Маркмен, Сэмюэл, Бруно, Артур, Джерард, миссис Макосленд, Энн, люди и их имена плясали на самом краешке сознания. Мириам. Странно, теперь он видел ее яснее, чем когда бы то ни было. Он постарался описать ее для Энн, дать ей правильную оценку,